15. Рождены болью. Северине было абсолютно неинтересно, что же он там хотел ей показать. Но тон Уильяма ясно давал понять, что тот не отступится. А у него не было ни сил, ни желания затевать с ним драку, когда он решит исполнить свою угрозу. Да и провалявшись почти неделю в кровати, она поняла, что ей просто необходима хотя бы небольшая разминка. Северина распахнула дверь, когда молодой врач уже тянулся к ручке, и, одарив ее хмурым взглядом, тот кивнул головой в сторону длинного коридора, приглашая ее следовать за ним. Следующие несколько минут они молча шли по многочисленным переходам и лестницам, пока не оказались перед кабинетом ультразвуковых исследований. «Я думаю, доктор Клиффорд не будет против, если мы тут немного похозяйничаем в ее отсутствие». Открыв дверь, Уильям пропустил Северину в небольшое светлое помещение, а сам тут же направился к аппарату УЗИ, включая его и указывая девушке на кушетку рядом. «Ложись». Северина устало опустилась на спину. Этот поход отнял очень много сил, особенно если учесть, что их сейчас в принципе практически не было. Она уже прекрасно понимала, что Стентон хочет ей показать, и не была уверена, что готова к этому. Но поколебавшись несколько секунд, все-таки задрала свитер и приспустила край джинсов. Почувствовав на теплой коже холод геля, который Уильям выдавил ей на живот, она вздрогнула и зажмурилась, силой сжимая пальцами кушетку. Даже несмотря на то, сколько она об этом думала, ее беременность все еще казалась чем-то невозможным, нереальным. Как будто она должна была развеяться после того, как Северина убедила себя в том, что Хантер просто использовал ее. Сейчас она не знала, как относиться к этому ребенку, не знала, как полюбить его, когда его отец. Северина резко распахнула глаза, когда по кабинету разнесся слабый ритмичный звук. Погрузившись в свои мысли, она даже не заметила, как Уильям взял датчик и сейчас водил им по ее животу, всматриваясь в монитор. «Слышишь?» – тихо спросил он, переводя взгляд на Северину. «Это сердце твоего малыша. Но оно бьется не так часто и сильно, как должно на этом сроке, потому что он слаб, а ты не позволяешь помочь ему и тебе. Еще и сама губишь вас обоих». Северина вслушивалась в этот необычный звук, чувствуя, как ее собственное сердце подстраивается под его неровный ритм. Но не успела она собраться с мыслями и осознать свои ощущения, как Стентон убрал датчик и протянул ей салфетки, не говоря больше ни слова. Вслед за ним она вышла из кабинета и удрученно поплелась по коридору, не понимая, куда дальше он ее ведет. А через несколько минут они остановились в детском отделении перед окном во всю стену, за которым находилось около двух десятков открытых кувезов для новорожденных. «Видишь вон ту девочку?» Уильям указал на крохотную малышку в конце правого ряда. Она родилась неделю назад, крепкая и здоровая. А ее мать, 16-летняя девчонка, просто оставила ее здесь, без каких-либо сожалений или сомнений. Тихо приоткрыв дверь, он провел Северину внутрь и, пройдя между рядами, взял ребенка на руки. «Иди сюда. Я хочу, чтобы ты подержала ее». «Нет, я не хочу». Северина пыталась отнекиваться, но Уильям просто вложил в ее руки малышку, которая тут же открыла глазки и едва слышно захныкала. Северина сначала растерялась, но практически сразу и совершенно неосознанно начала укачивать девочку. Такую маленькую и беззащитную, брошенную сразу после рождения. И представила себя на ее месте. До нее тоже никому не было дела, кроме последних нескольких месяцев, которые тоже оказались ложью. Прижимая к себе девочку, Северина могла думать только о том, что ни она, ни эта кроха не заслужили такой судьбы, и надеялась на то, что хоть у этой малышки все сложится не так страшно, как у нее самой. И чем дольше она ее держала, тем теплее становилось на душе. Как будто Северина постепенно начинала отогреваться, и ком в груди уже не казался таким большим и твердым. Когда через несколько минут ребенок в ее руках заснул, Уильям, все это время стоявший рядом, едва уловимо тронул Северину за плечо и указал ей на кувес. Таня хотя положила туда девочку и вышла из комнаты следом за врачом. Она чувствовала себя опустошенной и изнеможденной. А единственным желанием сейчас было добраться до палаты и упасть на кровать, чтобы уснуть и как можно дольше не просыпаться, о чем она и сказала Уильяму. «Всего одна последняя остановка, и я отпущу тебя отдыхать», – твердо ответил он, проходя по еще одному коридору. А потом как-то совершенно внезапно остановился у одной из палат, предлагая Северине заглянуть в небольшое окошко в двери. И она абсолютно не поняла, зачем он привел ее посмотреть на молодую девушку, лежащую на кровати с привязанными к ней руками и смотрящую стеклянным взглядом в потолок. Выглядело это жутковато. «Это Мадлен. Мы несколько лет лечили ее, и наконец после второго ЭКО она забеременела. Но месяц назад она вместе с мужем попала в аварию». Раздался рядом с Севериной полный сожаления голос Уильяма. «Ее муж скончался на месте, а ее доставили к нам с кровотечением. У нее было 38 недель. Ребенок не выжил. Ее дочь умерла еще до того, как их вытащили из машины. И теперь Мадлен осталась одна, оплакивая две свои потери. С ней работают несколько психологов, но она так же, как и ты, замкнулась в себе, только плачет и кричит. Нам пришлось связать ее, чтобы она не причинила себе вред. Зачем ты показываешь мне все это?» Поежилась Северина, обнимая себя руками. Ей было неуютно и очень неловко наблюдать за чужим горем. Она, как и ты, потеряла любимого мужчину. И неважно, по каким причинам это произошло. У тебя же остался ваш ребенок. Пока еще. Мадлен же не только потеряла свою дочь, но и уже точно никогда не сможет иметь детей. Просто хотел, чтобы ты увидела, что у тебя уже есть, что ты можешь получить или что тебя может ждать. Уильям двинулся дальше по коридору в сторону ее палаты, даже не сомневаясь, что девушка идет за ним, и продолжил, уже когда они зашли внутрь, а Северина без сил рухнула на свою кровать. «Тебе может быть нестерпимо больно от того, что между вами произошло. От того, что ты осталась одна, и по многим другим причинам. Но твой малыш ни в чем не виноват. Тебе дали то, о чем многие могут только мечтать. А сейчас ты просто мучаешь его, заставляя медленно умирать. Твой ребенок не заслужил это. Поэтому я даю тебе время, чтобы понять, что для тебя действительно важно. Я запишу тебя на аборт завтра утром. И у тебя есть только эта ночь, чтобы решить для себя, что делать дальше. Либо ты берешь себя в руки, соглашаешься на лечение и заботишься о себе и о ребенке, пускай это и будет неимоверно сложно из-за упущенного времени, либо операция состоится завтра в 11 утра. Если ты скажешь мне, что этот ребенок тебе не нужен, я просто избавлю его от тех страданий, на которые ты его обрекаешь». Когда Уильям закончил, бросив на нее решительный взгляд, и вышел из палаты, Северина уже вовсю плакала, свернувшись клубочком на кровати. Он был прав. Убийственно прав. За своей обидой, болью и растерзанным в клочья сердцем она совершенно забыла о маленьком комочке в ее животе, который нуждался в ней. Северина не могла представить себя матерью, но там, в детском отделении, когда она взяла на руки ту девочку, что-то изменилось в ней. Где-то в глубине шевельнулись инстинкты, не позволяющие оставить плачущего ребенка. Появилось желание согреть и успокоить. И уже к середине ночи она как никогда была тверда в своем решении сделать все возможное, чтобы стать самой лучшей мамой. Поэтому рано утром Северина сама пришла в кабинет Стентона, не дожидаясь планового обхода, и попросила его заняться ее лечением. «И ты можешь не ограничиваться только страховкой», – уверенно добавила она, пронзая парня взглядом. «Если нужно что-то сверх этого, какие-то дорогие препараты или еще что-нибудь, я заплачу отдельно. В этом нет никакой проблемы». И это было правдой. Северина абсолютно не нуждалась в деньгах. За ее работу щедро платили, особенно за то время, пока она работала в Америке. Да и Тео никогда не обделял ее деньгами за помощь, а тратить их было совершенно не на что. Поэтому на ее многочисленных счетах, о существовании которых никто никогда бы не узнал, скопились приличные суммы с ежегодными процентами, которые позволят ей сейчас позаботиться о своем малыше, купить в будущем дом и до конца жизни не беспокоиться о заработке. «И та девочка, что ты мне показывал, если ей что-то нужно, пожалуйста, не мог бы ты купить для нее это за мой счет? Я хотела бы хоть как-то помочь». «У нее есть все, что можно купить за деньги», – устало произнес Уильям, откладывая очередной больничный лист и потер затекшую шею. Ночью у него была внеплановая срочная операция, и он уже больше суток не спал. Ей нужны забота и внимание. «Я знаю». Северина нерешительно переступила с ноги на ногу, а потом села на краешек стула для посетителей. «И я подумала, может, это и неправильно, но что, если предложить Мадлен проводить с малышкой время? Мне кажется, им обоим это пошло бы на пользу». «Я поговорю с нашим психологом. Посмотрим, что она на это скажет». Кивнул Уильям, а его губы дрогнули в едва заметной улыбке. Он был рад, что ему удалось поставить на место ее мозги. «А теперь марш в палату. Только осторожно. А я скоро приду, и мы займемся тобой». И несколько следующих недель Северина стойко выносила все тяготы лечения, которое назначил ей Стентон. Особенно достаточно строгий постельный режим, за исключением тех редких случаев, когда он лично выводил ее на короткую прогулку по парку на территории больницы, чтобы она могла хотя бы немного размяться и подышать свежим воздухом. Когда же он отпустил ее домой, прошло не больше месяца, а Северине снова пришлось вернуться в больницу. Тянущие боли в животе не предвещали ничего хорошего, а она слишком переживала за своего ребенка, чтобы просто проигнорировать это. Беременность давалась ей сложно. Северина изо всех сил старалась думать только о хорошем, всячески гнать от себя переживания и не нервничать, но зачастую это было практически невозможно. Мысли о Хантере неизменно возвращались в ее голову, заставляя сердце биться быстрее, а внутри все сжиматься. Да и ее боевое прошлое давало себе знать с различными проблемами. В итоге практически все следующие 5 месяцев Северина провела в больнице с угрозой выкидыша. За это время Уильям Стентон превратился для нее из лечащего врача в настоящего друга. И если поначалу Северина относилась к нему настороженно, то через пару месяцев совершенно расслабилась и была ему благодарна не только за то, что он делал для нее как врач, но и за то, как относился к ней самой, поддерживая и утешая. Сначала она делилась с ним только своими переживаниями, ничего не объясняя и не говоря напрямую, но в один момент поймала себя на том, что, сидя в постели с чашкой чая в одной руке и поглаживая уже большой живот другой, рассказывает ему о своем прошлом. И Северина знала, что все это останется в этой маленькой больничной палате, только между ними двумя. Уильям не ужасался, не судил и не осуждал, только понимающе улыбался и старался найти необходимые слова ободрения. Его даже не смутило то, что по сути она была беглой преступницей. Единственное, о чем он спросил после ее рассказа, был Хантер. «И теперь ты думаешь, что он обманывал тебя все это время, что вы были вместе?» Северина неуверенно пожала плечами и тяжело вздохнула. «Я не знаю. Не знаю, что думать. Но это единственное, что пришло мне на ум после того, как я не смогла его найти». «Но это чушь собачья», – с улыбкой сказал Уильям, выглядя совершенно уверенно в своих словах. «Если бы все было так, он бы не отпустил тебя, а сдал своему шефу. Он должен был посадить тебя в любом случае. И не стал бы рисковать своей карьерой, если бы не любил тебя. Ни один мужчина не стал бы. Так что там определенно что-то другое. И не нужно быть специалистом в этих ваших шпионских играх, чтобы понять это». Северина ошарашенно хлопала глазами, пытаясь вникнуть в суть сказанных Уильямом слов. Где-то в груди слабо трепыхнулась надежда, которую она, впрочем, тут же старательно задавила. Она не могла позволить себе сейчас это чувство, иначе бы снова расклеилась. В любом случае, в данный момент это не имело никакого значения и никак не влияло на конечный результат. Хантера не было рядом. А ждать, что он когда-нибудь появится, было равносильно пытке. Она просто запретила себе это, сосредотачиваясь на единственном мужчине, который сейчас был действительно важен. Ее сын, который беспокойно ворочался в ее животе, стоило ей впервые принести имя Хантера в своем рассказе, как будто он знал, что тот является его отцом. Нужно было переключиться на что-то более нейтральное и не такое тревожащее. «Почему ты так возишься со мной?» Неуверенно спросила Северина, действительно не понимая, чем заслужило присутствие в своей жизни такого доброго и понимающего человека, как Стентон. «Больше, чем с другими пациентками. Тем более с учетом моего прошлого. Я ведь...» «Мне плевать». Спокойно и твердо прервал ее Уильям, с уверенностью заглядывая в ее грустные глаза, в которых только недавно научился различать эмоции. «Я врач, и мое дело заниматься здоровьем людей. И я помогу каждому, кто будет в этом нуждаться. А нарушением закона пусть занимается полиция. Они не лезут в мою работу, я не лезу в их. К тому же ты напоминаешь мне мою младшую сестру». С нежностью продолжил он, сделав глоток из своей кружки. «Одри тоже вечно влипает во всякие ситуации и слишком эмоционально их переживает. И вы с ней обе вредные и щетинистые, и поэтому больше других нуждаетесь во внимании и поддержке. Мы всегда были очень близки с сестрой. Но с тех пор, как я переехал сюда из Белфаста, мы видимся крайне редко, и мне ее очень не хватает. Я думала, ты местный». Нахмурившись, произнесла Северина, внимательно всматриваясь в сидящего рядом с ней на столе парня. «Нет», – рассмеялся он, доставая из заднего кармана джинсов свой бумажник. Его смена давно закончилась, но вот такие вот вечерние посиделки стали для них нормой. Раз или два в неделю Уильям задерживался минут на 30-40, чтобы Северина не чувствовала себя одиноко. Он всегда заботился не только о физическом здоровье своих пациенток, но и об их моральном состоянии. А эта девушка стала для него кем-то большим, внезапно родным. Вытащив из бумажника фотографию, на которой он был запечатлен вместе с семьей на фоне большого загородного дома, Стентон протянул ее Северине. «Моя семья всегда жила в Белфасте. Я первый за несколько поколений, кто не только переехал в другую страну, но и занимается не семейным бизнесом. Помощь пациентам меня интересует гораздо больше, чем нефть и газ. Поэтому, несмотря на протесты отца, я отучился в медицинском университете, а после окончания перебрался сюда». Но, кажется, Северина его уже не слушала. Она все смотрела с фотографию, держа ее дрожащими пальцами за самые уголки. Она знала и этот дом, и мужчину, обнимающего за плечи жену. Северина крепко зажмурилась. Еще в первый раз увидев Уильяма, она подумала, что он ей смутно знаком. Но в тот момент она была совершенно не в том состоянии, чтобы копаться в собственной памяти. А потом просто забыла об этом. Да и фамилия Стентон была достаточно распространенной в Европе. И только сейчас все сложилось в единую картинку. Все это время она общалась со своим единокровным братом, даже не подозревая об этом. И, конечно, она напоминала ему сестру. Они с Одри были удивительно похожи, несмотря на то, что были рождены разными женщинами. «Эй, что произошло?» Уильям мгновенно почувствовал перемену в ее настроении. «Тебя так расстроил мой рассказ о семье?» «Нет, все нормально». Северина кое-как выдавила из себя улыбку, возвращая ему фотографию. Это открытие выбило ее из колеи, разбивая на мелкие осколки только-только обретенное спокойствие. «Но тебе пора домой, не стоит заставлять жену ждать, а то она еще понапридумывает себе непонятно чего». Уильям задумчиво хмыкнул, но поднялся на ноги. Ему было абсолютно понятно, что девушка пытается его сопроводить. Вот только почему оставалось загадкой, но он не стал на нее давить и, пожелав хорошей ночи, вышел из палаты.